О новоявленных чудесах преподобного Сергия. Рукопись Симона Азарина, 1653 год. Благоволением Бога Отца Вседержителя, помощью Единородного Сына Его, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и содействием Пресвятого и Животворящего Духа, была написана эта книга о житии преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца. А написал ее спустя 26 лет по представлению святого ученик его Епифаний Премудрый, как написано в его книге. Потом, спустя несколько лет, иеромонах Пахомий тоже вспоминал о его преподобном житии и о чудесах, происходящих от его мощей. А после того было явлено еще большее, неисчислимое количество чудес всем приходящим к нему с верою, причем люди получали исцеление от самых разнообразных болезней, и не только там, где лежат его многочудесные мощи, но и в других городах и селах, и в дальних странах, везде, где кто-нибудь призывал с верою его святое имя. Много лет прошло, почти 200 лет или даже больше, с тех пор, как было написано житие святого, и никто не дерзнул дополнить книгу его жития сведениями о новых чудесах. То ли по небрежению настоятелей, то ли сам он, преподобный, не желал этого. Ведь еще при жизни он стяжал такое смиренно-мудрее, что из-за плохой одежды его порой не узнавали. Никто не удивится его тяжелым трудам, терпению, воздержанию, нестяжанию и скудости потребностей, как повествует о том книга его жития. И чем более смирял себя преподобный Сергий, тем более прославлял его Бог. А он и ученикам своим заповедал любить смирение и не искать славы от людей. Поскольку ученики преподобного не написали о нем, Бог сам прославляет его людям на удивление. Не в одном только российском государстве, но и во всех странах земли известно имя его и прославлено как величайшее из имен. И в наше время приходит из дальних стран на поклонение к преподобным мощам его патриархи и митрополиты, архиепископы и епископы, архимандриты и игумены, честные старцы, иноки и миряне из Азии, Африки и Европы и со всей вселенной. И во святой обители его возносят молитвы ко святой Троице и пречистой Богородице, призывая преподобного Сергия на помощь и торжествуя духовно. И бывают сопричастниками пищи чудотворца, принимают честные дары и необходимую в дороге пищу и питье в достатке и уходят во свояси, радуясь, что сподобились видеть Сергий его обитель и поклониться ее преподобным мощам. Быть может, кто-нибудь по неведению или помраченный мраком неверия скажет, кто, когда и откуда приходил, какие великие святители, да еще со всей вселенной. Ведь в книге о нем того не написано. Мы ответим. Первым был на Святой Руси и в Сергиевом монастыре святейший Иоаким, патриарх Великой Антиохии. Потом приезжал святейший Иеремия, вселенский патриарх Царьграда, который украсил саном патриаршества престол российский, поставил в Москве преосвященного митрополита Иова в патриархи. Потом святейший Феофан, патриарх Святого Града Иерусалима, поставил на Москве в патриархии Филарета Никитича, находясь в обители святого Сергия и стоя у мощей преподобного. Он снял со своей святительской головы клобук и возложил на голову архимандрита Дионисия, произнес некие молитвы на возложение клобука и повелел носить этот клобук, знак особой власти, ему и следующим после него архимандритам Троице Сергиева монастыря. В 7157, в 1649 году приезжал святейший Паисий, патриарх Святого Града Иерусалима. В нынешнем же 7161, 1653 году в Сергиевом монастыре снова побывал святейший вселенский патриарх Афанасий Царьградский. А перед тем был тырновский святитель из болгарской земли, который тамошними жителями именовался патриархом. Мы сказали только о первосвятителях, которые бывали в московском государстве и в обители святого Сергия, чудотворца, поклонялись его преподобным мощам. А митрополитам, архиепископам и епископам, архимандритам и игуменам и честным мирянам со всей вселенной, как мы уже сказали, несть числа. Они и до ныне приходят каждый год и поклоняются его святым мощам, и написать обо всем этом в книге его жития невозможно. Но если кто-нибудь захочет узнать о том доподлинно, пусть сделает выписки из монастырских книг келлерской и казенной службы и уверится воистину, какую честь им оказывают, какие дары преподносят и как снабжают всем необходимым в дорогу. Преподобный Сергий не стремился увидеть ни Царьград, ни Святую Гору Афонскую, ни Синайскую гору, ни Иерусалим, ни прочие святые места, но оставался на том месте, где дал обет с открытой душой и чистым сердцем, прося милости у Пресвятой Троицы и возложив надежду на Пресвятую Богородицу. И Бог, увидев его благое изволение, кротость и незлобие, привел к нему в обитель пастырей и учителей и благочестивых людей всякого звания, не только из дальних краев русской земли, но и со всей вселенной, дабы они и в северных краях узрели образ благочестия и насладились плодом терпения. Но есть такие, что не боятся Бога, и, охваченные завистью, говорят безумно, как несмысленные. Если бы греки, говорят они, не получали даров, они бы не приходили на поклонение в Сергиеву обитель, как и в прочие обители не ходят. Они и слышать не хотят о том, что можно прочесть в житии преподобного. Когда в обители его не было ни золота, ни серебра, и не хватало самого необходимого для пропитания, уже тогда святейший вселенский патриарх Филофей прислал из Царьграда своих послов к преподобному Сергию, и с ними почетный дар — золотой крест с парамандом, схиму и общежительный устав. Он же, приняв дары, показал их преосвященному митрополиту Алексию, сообщил и об уставе и спросил: «Ты, владыка, как повелишь поступать с этим?» Святой Алексий сказал ему: «Видишь, какого блага ты сподобился, о преподобный, как прославил тебя Бог и до каких стран достигли известия о твоей обители. Сам вселенский патриарх шлет тебе советы к великой пользе. Мы же, — добавил он, — благодарим тебя и еще кое-что тебе советуем». Таким образом, преподобный получил от двух первосвятителей советы, а не приказания. Ведь обитель Сергия и тогда была славна не золотом и серебром, но его великим смирением и терпением по благодати Божией. Некогда епископ Царьграда был наказан Богом за свою дерзость и неверие, ибо он пошел из царствующего града Москвы в обитель к преподобному Сергию, главным образом для того, чтобы посмотреть, как тот живет, потому что сомневался и говорил, «Разве может в этих краях, да еще в последние времена, явиться такой светильник, как мне рассказывали о нем?» Думая так, по своему неверию, епископ едва достиг обители и увидел преподобного, тут же ослеп и ничего не видел до тех пор, пока не был приведен в келью преподобного и, умоляя его со слезами, не покаялся в своем неверии. Святой Сергий прикоснулся к глазам епископа и вернул ему зрение, и беседовал с ним о том, как не полезно превозноситься над смиренными, и, угостив, отпустил его с подобающей честью. Множество греков приходили в обитель, желая послушать о чудесах преподобного Сергия. Просили книгу с его житием, и, прочтя с благоговением, воздавали благодарение Богу и прославляли преподобного Сергия. И об одном только недоумевали. Как же это много лет прошло, а никаких новых чудес его не записано? И спрашивали живущих тут иноков, бывают ли еще чудеса и исцеления от цельбоносных мощей преподобного Сергия. А те отвечали, как река многоводная течет и не умаляет струй своих, так и чудеса от святых мощей преподобного Сергия не иссякают. Но если все эти чудеса, бывающие по его святым молитвам, и рассказы о них записывать, то не хватит чернил и бумаги, да и никакого усердия человеческого. Мы же, услышав о том, пришли в сомнение и подумали, а не возомнит ли кто-нибудь из них, что чудеса преподобного Сергия уменьшились, и выписали некоторые из чудес его, лишь немногое из множества, те, что случились в наше время, и другие из летописных книг и из книги Келлера Сергиевой обители об осадном сидении, то есть чудеса, которые содеяны преподобным в военное время. Между тем, по воле самодержца, государя, царя и великого князя всея Руси Алексея Михайловича приказано было напечатать житие преподобного Сергия. И то, что мы записали, самодержец повелел тут же напечатать. Однако печатники, служившие на печатном дворе, поместили в книге о Сергии лишь 35 глав из тех новых чудес, которые были принесены нами. Остальные же чудеса преподобного оставили в небрежении. Возгордились они и пренебрегли чудесами святого, потому что некоторые из них сами проводили жизнь свою в небрежении. Истину они называли ложью, и чудеса считали случайностью. Так, об источнике новоявленного колодца, что у церкви Пречистой Богородицы, в стене у паперти, они не стали печатать всю правду. Потом, с понуждением, все-таки напечатали, но не чистую правду, а добавив некую ложь по своим домыслам, и напечатали об этом источнике лишь в некоторых книгах, в других же книгах с житием Сергия, и того не поместили, обличаемые своей совестью. Также и другими чудесами святого они пренебрегли и не стали о них печатать. Смотрите же, боголюбивые, некогда гордые, посчитав это неважным, не захотели напечатать всю правду о новоявленном колодце, который Бог и Пречистая Его Матерь даровали по молитвам святого Сергия. И вот ныне от той богодарованной воды обильно подаются великие чудеса и дары целебные. И не только простой люд, но и вельможи получают исцеление от различных болезней, а более других — государь и самодержец царь и великий князь всея Руси Алексей Михайлович, который всегда приходит, черпает своими царскими руками от того источника в честь и похвалу Пресвятой Троице и Пречистой Богородице и воздает благодарение преподобным чудотворцам Сергию и Никону. И святейший патриарх Московский и всея России Иосиф в нынешнем 7160-м, 1655 году, 25 сентября, вместе с самодержцем праздновал память преподобного и открыто проповедовал всем о чуде святого Сергия. Как его святыми молитвами он получил исцеление от утробной болезни и излечился водою из новоявленного колодца. Он повелел нам записать это в чудеса святого, что мы и сделали, как будет видно из дальнейшего повествования. Государь же, царь и великий князь всея России Алексей Михайлович изволил спросить меня, келаря Симона, о чудесах святого Сергия. Записываете ли вы для памяти чудеса, которые бывают от мощей святого в наше время? Я отвечал, с тех пор, государь, как написано учеником его Епифанием и Пахомием житие его, с тех пор никто не дописывал в книге о нем новых чудес. Только теперь, когда ты, государь, царь, изволил напечатать книгу его жития, мы собрали новые чудеса святого, случившиеся в наше время. Затем выбрали из летописных книг и из книги об осаде обители чудеса, случившиеся тогда, и все это предложили печатному двору. И из тех, государь, чудес одни были напечатаны в книге о преподобном, другие же, не знаем, по какой причине, остались в небрежении и были утеряны печатниками. Государь, царь и великий князь всея России Алексей Михайлович, услышав об этом, приказал нам впредь записывать случающиеся чудеса святого, чтобы не были забыты эти чудеса преподобного Сергия. Я же, недостойный, услышав царское повеление, подумал, если я не пишу, и другие тоже не станут писать, и от нашего небрежения и лености забудется что-нибудь из чудес его, то мы наведем на себя гнев самого преподобного, либо за неисполнение царского приказа заслужим гневное слово от государя-царя. Убоялся я, вспомнив притчу о ленивом рабе. Ведь хотя я весьма грешен и недостоин послужить такому делу, но надеюсь на кротость и милосердие самого чудотворца Сергия и на его святые молитвы. Он был весьма милостив и кроток со своими учениками, как в этой жизни, так и по представлении, подавая равную милость и щедроты, и никто тогда не уходил из обители его с пустыми руками, не получив полезного слова и благого подаяния. Да и теперь никто не уходит со скорбным лицом, не получив неисчерпаемых его даров и целебной благодати. Воистину, не оскудевает и ныне благодать Пресвятого Духа по молитвам его, но растут и множатся чудотворения от его преподобных мощей. Где не призовет его человек с верой сердечной, непременно получает благую помощь и уходит с радостью. Кроме того, уносят в свои дома и в путешествии берут мед и хлеб чудотворца и получают от этого исцеление. Также и по обителям его в Казани, в Свияжске, на Балахне и в других городах, где бы ни находился мед чудотворца, и до сего дня, после молебного пения, благодаря Бога и преподобного, испевают его и обретают здравие. А если мы умолчим о его чудесах и не расскажем никому, что сотворил преподобный, Бездушные предметы заговорят, и бессловесная тварь станет проповедовать. Ведь мы говорим не просто так, но воистину то, что видим, да и сами вещи действием и чудотворением, как перстом указуют. Так и до ныне цела житница преподобного чудотворца Сергия, сберегаемая Богом на удивление и на память о его преподобных трудах, и христолюбивые паломники берут цепочки от ее порога или угла для исцеления зубных болезней и всяких скорбей и относят в свои дома, благодаря Бога и преподобного. Точно так же и его служебные ризы и пастырский посох сохраняются в ризнице до сего дня. В те времена вокруг обители были непроходимые леса. Ныне же все видят вокруг широкие поля, многолюдные села и деревни. В те времена не было тропинки и нельзя было пройти человеку. Ныне же видим широкие пути дороги и проезды, по которым беспрестанно днем и ночью идут люди всякого звания. В те времена являлось преподобному множество гадов и ползающих змей для устрашения живущего бесстрастно. Ныне же, по его молитвам, вокруг обители на 10 поприщ и более не встречается уже и змей, потому что туда, где слышен колокол, они не могут заползти. В те времена место это было безводно, и кроме источника, который пробился по молитвам святого Сергия, не было воды у его обители. Ныне же зримо для всех явилось множество источников. Первым после преподобного Сергия ученик его, преподобный Савва Сторожевский, по молитвам своего духовного отца, извел источник чистой воды выше конюшенного двора. Из него и до ныне берут воду, благодаря Бога. Потом, спустя 7 лет, в 7151-1643 году под горою Волкушию, а также возле самого конюшенного двора, позади Святошного, и еще во многих местах пробились источники чистой воды, из которых все люди черпают и пьют, благодаря Бога. Источники дали начало реке, текущей от обители преподобного, на которой поставлено множество мельниц, что все могут видеть. А в наше время благодатью Божией, как мы писали выше, пробился целебный источник внутри обители, который все видят своими глазами и пьют на веселье и в просвещении души и тела молитвами святого. Итак, чем более увеличивалось число людей в обители и около нее в слободах, тем более появлялись в изобилии и вода, и все необходимое. В те времена, когда вблизи обители святого православные христиане терпели разорение от поганой Литвы, многие говорили: «Не бывать уже Сергиевой обители прежней». Ныне же для всех очевидно, и все помнят, что в те времена не было в окрестных рощах столько деревьев, сколько теперь людей в слободах. Великое множество. На тех самых местах, где были огромные рощи. Так обогатил Бог чудесами обитель преподобного, что и бессловесное естество говорит о его чудесах. И вновь, видя милосердие Божие и щедроты, изливаемые по молитвам Бога Матери, при непорочной владычице нашей и преподобного Сергия, как умолчим о дивных чудесах, ведь храм Святой Троицы, где покоятся мощи преподобного Сергия, Богом хранимые, не так сильно охлаждается в зимнее время от мороза, как прочие каменные церкви, но как бы содержит в себе легкую прохладу, и люди в нем не страдают от мороза. Кроме того, внутри алтаря по благодати Божией святыня, которой приносится небесному царю непорочная жертва, не замерзает даже в лютые морозы, но невидимой силою Божией согревается, как от солнечного тепла, и руки служащих, по их словам, не зябнут. И чем более сам преподобный смирял себя, никогда не похваляясь своим житием, тем более Бог прославил его чудесами. Словно солнце сиял он перед всеми людьми, и множество его учеников, подобно солнечным лучам, просияли. Как звезды посреди неба светились они, просвещая всю русскую землю добрым житием и чудесами. Так что обители их не забыты до ныне, и о чудотворениях их все знают. И вот еще о чем рассказывают. Однажды ученик преподобного Афанасий, игумен Высоцкого монастыря, по какой-то надобности приехал в Царьград. А там в это время не было патриарха, и началось великое смятение по поводу избрания на патриаршество. Одни хотели того, другие иного, и не было согласия в Священном соборе. И вот, взяли этого Афанасия, Высоцкого игумена, как странника и ученика преподобного Сергия, имя которого было уже тогда известно по всей вселенной, и поставили его патриархом Царьграда. И Богу известно, как долго пребывал он на святительском престоле. Позднее, как говорят московские послы, видели его гробницу с надписью. А я, что слышал, то и написал, подумав, что невозможное для людей возможно Богу. Если же кто-нибудь узнает об этом достовернее или гробницу его увидит, пусть просветит и нас. И зачем много говорить и писать? Все равно мне не хватит разумения, чтобы толком начать или кончить. Ум человеческий постигает величие Божие, ибо сам Господь чудесами соделал преподобного своего Сергия достойным удивления. Преподобный Сергий изначально получил наставление не от людей. Прочие святые учились от святых, преподобные — от преподобных, следуя по стопам отеческим и угождая Богу. А Сергий еще во чреве матери явился освященным сосудом Святой Троицы и троекратным возглашением прославил Святую Троицу во время божественной литургии. Рождение его и воспитание, и детство, и возрастание, и воздержание, и постничество от самых пеленок были по воле Божией выше человеческого обыкновения. И родители его, спустя 40 дней по рождении сына, принесли его в церковь в дар Богу. Книжную грамоту он постиг благодаря ангелу Божию, а не людям, и не пришел иночествовать к кому-нибудь другому под начало, но Богом поставляемый сам себе уготовал место и устроил церковь. Брат его единоутробный лишь указал ему пустынное место, немного помог ему в трудах и ушел. Он же в пустыне то еще до пострижения в одиночестве приносил Богу множество молитв и трудов, и Бог, видя его стремление к иночеству по Божию установлению, послал ему того, от кого можно было принять постриг. Вместе с пострижением новоначальный чернец, как совершенный инок, стал причастником святых тайн. И когда святой причастился, не только в церкви, но и вокруг нее распространилось сильное благоухание, свидетельствуя о его душевной чистоте. Он же, став иноком, снова предался постоянному бдению и слезам, принося их один единому Богу. О трудах его и воздержании выше меры кто сможет рассказать? Долгие годы он жил в пустыне со зверями и испытывал множество искушений от бесов, до того, как сошлись к нему изволением Божиим братья и составился общежительный монастырь благодатью Божией и помощью Пречистой Богородицы, по молитвам его, такой, какой видят теперь очи наши. А кто сможет достичь степени его смирения? Кто не удивится терпению его и нестяжанию? Ведь преподобного порой не узнавали из-за бедности его одежды, а в церкви по скудости приходилось канонаршить по книге с лучиною. Но за великое его терпение Бог помогал ему и братьям ангельским хлебом. Ему не нужно было ни золота, ни серебра, ни рис украшенных, ни хорошо выезженных коней. С великим смирением ходил он пешком, где хотел. Как-то преосвященный Алексий, митрополит, возложил на него золотой крест с парамандом, желая возвести Сергия на митрополию. Но он не повиновался, считая это непомерной тяжестью. «Золото, — сказал он, — я никогда не носил, и не смог святой Алексий уговорить его, согласился с волей преподобного, а тот за свое смирение сподобился посещения Богоматери. Ризы его служебные и посох пастырский, и до ныне можно видеть своими глазами на праздник преподобного архимандрит во время службы облачается в его ризы и держит его посох в своей руке, и таким образом показывается совершенное смирение преподобного. Ведь обитель его в те времена известна была его чудесами, а не золотом и серебром. Мы слышали из жития его о нищете и нехватке самого необходимого. И сколько выносила эта терпеливая душа поношений и ропота даже от братьев. Но каким же благополучием наделил Бог обитель его впоследствии? Чем более, как говорится в житии, умножались приношения в обитель, тем более возрастало утешение для странников, и никто, сказано в житии, не уходил из обители преподобного с пустыми руками. Сам же он заповедал и после своей кончины принимать как следует не только нищих и странников, но всякому просящему подавать. «Если исполните без роптания эту мою заповедь, — говорил преподобный, — получите награду от Господа, и по представлении моем обитель весьма расширится и долгие годы будет стоять без разрушений по благодати Христовой». Эту заповедь преподобного Сергия исполняют неукоснительно. И бывает так, не только простолюдины, больные и нищие, но и князья, и бояре, и воеводы, и военные люди, все, проходя мимо, получают подобающее и достойное угощение, словно от источников неисчерпаемых, и сверх того необходимую в пути пищу и питье, как и в житии его написано. Служащие, говорится там, подавали всем щедро и с радостью, и при этом ясно видели, там, где в храмах было все как подобает, там и еда, и напитки, и хлеб, и вареная пища, все это приумножалось по благодати Христовой, по молитвам преподобного, как видят все своими глазами. Такая благодать Божия споспешествовала преподобному, что и ангелы Божии служили с ним. Кроме того, братья видели, как он причащался божественным огнем. А дар исцеления, дарованный ему от Бога, и чудеса, случавшиеся тогда и теперь, кто сможет описать? Дары исцеления и до ныне подаются всем приходящим к преподобному, к цельбоносным его мощам. Но кроме даров исцеления, дана ему от Бога благодать защищать всю российскую землю от нападения врагов христианства, от безбожных татар, немцев, литовцев и прочих народов, не чтущих поистине Бога, Господа нашего Иисуса Христа, и желающих уничтожить православное христианство. Как Богом данный помощник всему государству, он везде и всюду являлся для царей и великих князей помощником в сражении. Так преподобный Сергий дал благословение великому князю Димитрию на битву с безбожным царем Мамаем на Дону, и во время боя вооружил и укрепил его своими посланиями, а потом своим посольством помог великому князю Дмитрию Ивановичу установить вечный мир с рязанским и нижегородскими великими князьями. Точно так же и под Казанью, и под городом Свияжском он своими чудесами даровал царю и великому князю Ивану помощь в сражении с безбожными татарами, устрашая неверных частыми явлениями, а православные христиане, попавшие в плен, по молитвам его, невидимым образом освобождались от рук поганых, как сообщает житие. В городе Себе же православные с его помощью освободились от литовской осады. Точно так же и в Псковской земле, в городе Опочке, после явления его была снята осада и врагов разогнали. Во время суетного восьмого собора, собранного папой и русским митрополитом Исидором, преподобный являлся в латинских и в немецких землях и похвалил святого Марка Эфесского, назвав его равноапостольным и многострадальным, и явлением своим сохранил от поганых по дороге оттуда иерея Симеона и других, повелев проповедать на Руси правоту веры православной. А во время крымского царя и татарского нашествия он явился вместе с московскими чудотворцами и с Леонтием Ростовским и Варлаамом Хутынским, умоляя владыку и пречистую его матерь, как написано. И где бы ни приходилось сражаться государям, царям и великим князьям, они постоянно имели на устах имя преподобного Сергия, ставили полотняную дорожную церковь во имя его близ своих шатров и каждый день приходили в нее на молитву. Под Казанью и в городе Свияжске, где ныне монастыри во имя его, и под Москвой, в обозе против крымского царя, где ныне церковь Пречистой Богородицы, именуемой Донскою, везде, на всех путях и во всех напастях призывали имя его, а когда мирились, то скрепляли мир его именем. Когда же великий князь Василий Иванович лежал на смертном одре, последним словом его, сказанным вслух, было величание преподобному Сергию, а потом он предал дух свой в руце Божие. Такую веру имели самодержцы к преподобному, что обращались к нему с просьбой умолить Бога о чадородии, и не ошибались, что просили у Бога, получали по его молитвам и с радостью уходили домой. Как умолчать о нынешних последних милостях Божиих, которые дарованы по молитвам преподобного во время литовского разорения? Ведь все помнят, как было разорено московское государство, как города, села и деревни были преданы огню и мечу, а всякая душа от мала до велика истреблена, как московским государством многими городами завладели поляки, литовцы и немцы. Иные города были разорены русскими ворами, и ниоткуда не было помощи московскому государству. Лишь одна обитель Святой Троицы и чудотворца Сергия стояла заступничеством Пречистой Богородицы и милостью Божией, процветала и изобиловала всяким богатством. Ведь прежние государи, благочестивые великие князья и цари, наполнили Сергиеву обитель всяким богатством, давая в достатке не только земельные угодья, но и торговые промыслы во многих городах, на окраинах и за морем, причем беспошлинно, прикладывая к полноте полноту, и за много лет наполнили обитель его всем в изобилии, словно сподобились пророческого дара и провидели Духом Святым, какая кровопролитная война будет в российском государстве. Итак, наставляемые Божией благодатью, живущие в этой обители иноки, военные и всякого звания люди прочно укрепились духом против безбожников, не поддавались прельщению литовцев и поляков, не стали объединяться с клятвопреступниками, с русскими изменниками, как было в других городах, но все стояли твердо, как истинные поборники московского государства, и терпели всякую осадную нужду, ожидая милости Божией, имея надежду на Пречистую Богородицу и на преподобных чудотворцев Сергия и Никона, и не ошиблись в уповании на помощь Богоматери и преподобных, ибо Пречистая Богородица, как и обещала прежде, не отступала от обители Сергиевой по молитвам его и освободила монастырь от осады, спасла православных людей от поганых, а во время нехватки пищи накормила, умножив хлеб, устрашила поганых чудесами и даровала тишину и мир. Во время разорения московского государства обитель была ему опорой и помощницей, обеспечивая проезд из незанятых врагом городов к московскому государству и обратно из Москвы к этим городам путь чистый и гладкий, а также покой и пристанище князьям, боярам и людям всякого звания. Если же сказать всю правду, для нагих здесь была одежда, для странников — упокоение, для нищих и голодных — питание, для погибающих от мороза — утешение, странники — раненые и умирающие, покидая мир сей, получали напутствие в жизнь вечную, мертвые же — погребение. Все это делалось в обители чудотворца Сергия добрым ее строителем, о котором мы еще скажем впереди. И не было иного пути и проезда, кроме как через этот монастырь, пока не очистилось московское государство. А если кто-нибудь хочет узнать истину об умерении и тишине и о прекращении пролития христианской крови в московском государстве и по всей России, о том, как собирались ратные люди для очищения московского государства, и это все было по молитвам преподобного Сергия и сопровождалось его чудесами. Все мы ясно видели, что не было согласия между боярами и между дворянским и казачьим войском, когда гетман Хаткевич во время своего последнего похода на Москву хотел освободить из осады литовцев и поляков, а русских людей побить. У архимандрита Дионисия и келаря Авраамия было тогда много забот. Еле удалось им привести бояр в смирение, а дворянское войско в согласии с казаческим, для чего они призывали к себе представителей обоих полков и каждый день кормили множество сотников и утешали их всяческими напитками. Достойно удивления, как помогала тогда благодать Божия. Если бы Бог не даровал умножение, откуда было взять пищи и питья на столько человек? Ведь в монастыре за время осады совершенно иссякло все необходимое. И все вотчины монастырские были разорены. Уже в наши, в самые последние годы, в дальней стороне на Яицких горах, преподобный Сергий даровал воеводе Льву Афанасьевичу Плещееву с товарищами помощь и победу над погаными калмыками. Своим явлением он вооружил крепких на битву и соделал сердца их мужественными, а поганых устрашил, уподобив их многочисленность, да и храбрость, и ратные доспехи, сплетенные паутине, как о том написано ниже. Но пора остановиться, ибо уже довольно сказано для прославления чудес преподобного. «Не сетуйте же, отцы и братья, что мы не расположили главы по порядку и по чину, так что события одного года оказались в разных местах, ведь как только мы что-либо от кого-нибудь слышали или находили в древних записях, так тотчас и записывали. Кое-что мы видели своими глазами, как уже говорили выше, но тогда мы еще не думали о записях, пока не вышло повеление государя-царя. А с тех пор, призвав на помощь Бога и Богородицу и самого преподобного, дерзаю писать так».